Я стал объяснять ему, что сделал бы этот старина Стинкер в любой ситуации, и что сделал бы в той же ситуации обычный, нормальный человек, у которого мозгов на пару унций больше, чем у кукушки, которая обитает в часах. Это совершенно разные вещи. Но был прерван вернувшимся Гасси. По жизнерадостности его поведения я понял, что дела идут на лад. «Дживс был прав, Берти, — сказал он. — Этот малый читает в душе Юстаса Оутса как по книге, но как... Информация взволновала его. Кажется, я никогда в жизни не видел более взбудораженного полисмена. Его первым побуждением было бросить все и рвануть сюда сразу же. Почему же он этого не сделал? Он не мог прийти сюда ввиду того, что сэр Ваткин велел ему стоять там. Я проследил за его реакцией, и мне показалось, что это было то же самое, как если бы парень стоял на горящей палубе, в то время как все вокруг него спасаются бегством. Затем действие... Как я это понимаю, будет развиваться следующим образом. Он сообщит об этом папаше Бассету, уведомляя его о фактах и спрашивая разрешения отправиться сюда. Да. Я ожидаю, что он явится через несколько минут. Тогда тебе здесь не нужно быть. Ты должен быть в холле. Я и собираюсь туда. Я зашел только для того, чтобы сообщить, как обстоят дела. Будь готов исчезнуть, прежде чем он будет здесь. Я уйду без задержки. Это была прекрасная идея, Дживс. Спасибо, сэр. Можешь себе представить, какое облегчение я испытываю, зная, что через 5 минут все будет в порядке. Единственное, о чем я сейчас жалею, — проговорил Гасси задумчиво, — так это о том, что я отдал этому старику записную книжку. Он так небрежно обронил это ужасное сообщение, что прошла секунда или две, прежде чем до меня дошла вся важность услышанного. Когда я понял, что произошло, сильный шок потряс мою нервную систему, словно я сидел на электрическом стуле, и власти включили электрический ток. «Ты отдал ему книжку?» «Да, как раз когда он уходил. Я думал, там могли быть слова, которыми я позабыл его обозвать». Дрожащей рукой я уцепился за камин, чтобы не упасть. «Дживс!» «Да, сэр. Еще бренди». «Да, сэр. И прекрати разливать его по крошечным стаканам, как будто это радий. Принеси сюда весь бочонок». Гасси смотрел на меня с изрядной долей удивления. «Что-то не так, Берти?» «Что-то не так?» Вырвалось у меня безрадостно. «Ха! Это расстроило весь план!» «Что ты имеешь в виду? Почему?» «Неужели ты не понимаешь, что ты натворил, несчастный? Теперь нет смысла выкрадывать сливочник. Если только старый Бассет прочтет содержание записной книжки, ничто уже не сможет заставить его изменить решение. Почему?» «Но ты же видишь, как записи подействовали на Споуда. Не думаю, что папаше Бассету понравится читать о себе эти едкие замечания больше, чем Споуду. Да, но он уже получил свое. Я же рассказывал тебе, как его отделал». «Да, но тогда ты бы мог оправдаться. Мол, не обращайте на это внимания. Было сказано в порыве. Странным образом забылся и все такое прочее. Но холодные, извительные рассуждения, тщательно заносимые день за днем в записную книжку — это вещь очень серьезная». Я видел, что наконец-то до него дошло. Его лицо приняло явно зеленоватый оттенок. Его рот открывался и закрывался, как у золотой рыбки, которая видит, что другая золотая рыбка удирает с муравьиным яйцом, облюбованным ею самой. «О, Боже!» «Да!» «Что же мне делать?» «Не знаю». «Придумай, Берти, умоляю, придумай!» Я напряженно думал, и, наконец, был вознагражден идеей. «Опиши мне», — попросил я, — «как разворачивались события, в самом конце той грубой ссоры. Ты вручил ему книжку, и он погрузился в нее сразу же на месте. Нет, он спрятал ее в карман. А было видно, что он все еще собирается принимать ванну? Да. Тогда ответь мне вот на какой вопрос. В какой карман он положил книжку? Я имею в виду, в какой карман одежды? Во что он был одет? В халат. Поверх. Подумай внимательно, Финкнотель. Так как все зависит от этого. Поверх рубашки и брюк. Да, он был в брюках. Я помню, заметил это. Тогда надежда еще есть. После того, как Бассет тебя оставил, он, должно быть, пошел в свою комнату, чтобы все это сбросить с себя. Он был очень разгорячен, ты говоришь. Да, очень. Хорошо. Мои интуиции и знания человеческой натуры, Гасси, подсказывают мне, что человек взбешенный не станет тянуть время, чувствуя в своем кармане записную книжку, в содержание которой хочется погрузиться с головой. Он сбрасывает одежды. Книжка должна все еще быть в кармане его халата, который, несомненно, он бросил на кровать или на стул. И все, что тебе нужно сделать, это влезть к нему в комнату, и забрать ее назад».